Глава 17. Из грязи. Руки тянули его в самую гущу. Но вдруг жижа закончилась, и Мишина голова вынырнула наружу, и все шесть рук в один миг отпустили его. Миша ничего не мог видеть из-за облепившей его лицо жидкой массы. Он даже не мог вдохнуть, чтобы не втянуть ее в себя. Он только чувствовал, что висит вниз головой и медленно опускается все ниже. Миша изо всех сил затряс головой, стряхивая с себя черную грязь, и, наконец, смог приоткрыть рот. Когда из жижи появились его плечи, Миша постарался вытащить и руки, но это было непросто. Поверхность покрывала упругая пленка, которая никак не хотела рваться. Тогда он просунул одну руку в то же отверстие, откуда появилась его макушка, как если бы вместо того, чтобы снять с себя свитер, он попробовал бы вылезти через его горло. Это у него вышло успешнее. То же он проделал и со второй рукой. И вдруг понял, что, выбравшись из жижи уже по пояс, он все еще висит вниз головой и, возможно, вот-вот упадет в пропасть. Он стал тереть глаза, чтобы хоть что-то увидеть. Грязь на лице смешивалась с грязью с ладоней и размазывалась новым слоем. Миша вытащил из кармана носовой платок, который остался почти чистым, и им протер глаза. Но когда он смог их открыть, то все равно не успел ничего разглядеть. Жижа сверху чмокнула, и он полетел вниз.